Тем временем странник поднял крышку рояля и принялся рассматривать его внутренности. Сергей наблюдал за чужаком и думал о том, что тот сказал. Какие-то новые теплые чувства к этому существу тронули его сердце. Альтернативный вид человека. А ведь он прав. Конечно, для многих людей искусство являлось смыслом жизни, и они ни разу не держали в руках оружие. Но ведь иногда нет выбора. Если встречаешься с врагом, решившим поработить или уничтожить тебя, как те фашисты или как Моз, тут уж никак нельзя быть пацифистом. Да все наше выживание именно в борьбе и происходит. На музыку времени не хватает. Но с другой стороны, если бы каждый человек думал как странник, то для борьбы и войн просто не осталось бы причин. Человечеству надо было пройти чистилище, чтобы произвести новый подвид, который представлял сейчас этот странник. Он чистый в своих помыслах, искренний, добрый, почти святой, если бы так отвратительно не жрал кошек. А люди? Люди всегда носили в себе моз, если иметь в виду то темное, алчное и жестокое, что бродит почти в каждом из нас. Они остались такими и после катаклизма. Да хоть, к примеру, я, — думал Бум, — самый мирный сталкер подземки, который охотится только за книгами. Я ведь никогда не брошу свой автомат и всегда буду менять книги на патроны. Вся наша подземная жизнь — грызня за патроны. Они нужны, чтобы выживать и держать оборону от изменившегося мира. А как иначе, когда кругом чудовище? Правда, если бы мы больше занимались музыкой, то и чудовищ не было бы. Маломальский вздохнул и посмотрел из окна вниз. То, что он увидел в свете убывающей луны, сковало его тело и на несколько секунд парализовало разум. Мысли о прекрасном сразу превратились в тлен, и осталось лишь примитивное презрение к ним. А все сознание заполнили только мысли об оружии. Если бы больше патронов сейчас, сотни гранат, крупнокалиберный пулемет, атомную бомбу, все вместе, здесь и сейчас, если бы все это было! Он в ужасе отшатнулся от окна и, развернувшись, уставился на странника. «Что? Что, Сергей?» «Все. Все, странник. Нам конец!» Предательски осипшим голосом прохрипел Маломальский. Глава 11. В осаде. Моз был доволен. Он достиг своей цели — убить врага чужими руками, не приближаясь к нему на опасное расстояние. Глазами Ганса Моз видел, как шевелится земля от полчищ тварей, ведомых запахом крови. Вот они уже карабкаются по стене. Едва ли что-то способно спасти от смерти его злейшего врага и того, кто решил связать с ним свою судьбу. Конечно, все эти уродливые существа, ползущие по стенам, — низшие формы жизни. Но ведь и ими можно управлять, и их можно использовать как союзное оружие. Превратить их в легион послушных рабов, которые волей-неволей будут осуществлять его планы. Да будет так. Они будут убивать во имя его целей и сами дохнуть при этом. Не в этом ли цель, чтобы не осталось ничего, что могло бы конкурировать с ним? Носитель Ганс согласился с этим, робкой мыслью подтвердив вывод Мозза. Легион СС из покоренных низших рас. А что? Так уже было. Так будет снова. В битве за жизненное пространство и саму жизнь средства выбирать не приходится. Пожалуй, этот носитель и в самом деле удачная находка. Надо его поберечь. Он боится. Он подчиняется, и он солидарен. Ганс улыбнулся и двинулся прочь. Странник глянул вниз. Стигматы ловко карабкались по стене. Понять, сколько их на земле у дома, было сложно. Вся округа кишела тварями. Они крались к зданию и начинали лезть вверх. Сергей нервно ходил вокруг рояля. «Какого хрена я тебя послушал? Зачем мы сюда поперлись? На кой черт я вообще на поверхность пошел?» Странник быстро подбежал к Сергею и схватил его за плечи. «Не надо, слышишь? Не надо, страх!» — громко заговорил он, тряся Маломальского. «Что? Да ты видел, сколько их?» «А, ты же считать не умеешь, кроме как до трех, мутантская твоя душа!» «И что делать теперь? Мы в ловушке! У нас всего два автомата и всего пять рожков к ним, да еще несколько гранат! Что мы можем? В переговоры с ними вступить?» «Заткнись и не бойся!» — зарычал странник. «Ты пока жив, но ты тратишь себя на страх! Трать на борьбу!» «Борись до последнего, пока жив!» В окне появился отвратительный зубастый безглазый череп. Странник обернулся и кинулся к стигмату. Одной своей безобразной рукой тот держался за подоконник, а другую поднял, чтобы нанести удар по врагу, которого видел своим внутренним эхолокационным зрением. У самого окна странник вдруг упал на колени и выгнул спину. Лапа стигмата, которой тот хотел схватить жертву за шею и пронзить ее, прошла над головой напарника. Странник схватил костлявую руку чудовища, из которой уже выскочила жало, и резко направил ее в шею стигмата. Жало впилось в мякоть, и из жуткой пасти монстра вырвался хрип. Не давая ему опомниться, странник столкнул его вниз. «Примерно так», — улыбнулся он. «А ты, похоже, уже имел с ними дело», — пробормотал сталкер, немного приходя в себя. Он подбежал к окну, одновременно сбрасывая свой рюкзак с плеч, извлек оттуда фальшвейер, зажег и, выглянув на улицу, кинул вперед. Падающий свет помог убывающей луне осветить немыслимое количество тварей, толпящихся возле дома композиторов и карабкающихся на стену. Ничего более ужасного Сергей в жизни не видел. Но еще больше пугало то безмолвие, в котором стигматы разворачивали свою неторопливую, но неудержимую атаку. Хоть бы какой-то рык или вопль, но нет, сейчас они хранили молчание. «Куда ж вас такая котла явилась?» — заорал Сергей. «Нас всего двое, на всех жрать не хватит!» Он снова кинулся к рюкзаку, достал гранату и, выдернув чеку, швырнул ее в густую массу стены. Громыхнуло, и несколько чудовищ упало замертво, а остальных раскидало вокруг. Но надежда на то, что взрыв отпугнет мутантов, не оправдала себя. Они словно обезумели от запаха крови и продолжали наступать. Новый стигмат был уже у окна. Он схватился лапой за подоконник, и Сергей, экономя патроны, тут же треснул по ней разводным ключом. Монстр широко раскрыл пасть и, машинально отдернув ушибленную конечность, полетел вниз. Другой стигмат, находившийся тремя метрами ниже, прекратил свое восхождение и проводил падающего сородича безглазым взглядом. Затем снова поднял голову, свирепо клацнул челюстями и еще быстрее пополз вверх. «Что, урод, это был твой кореш? Прости, я не знал!» Маломальский выхватил пистолет и выстрелил в голову твари. Та полетела следом за первой. «Ну а эти суки наверху чего спят? Эй, вы там, мать вашу, подъем! Тут столько жратвы внизу! Вот это я понимаю, крепкий и здоровый сон. Ни взрывом, ни выстрелом не разбудишь. Может, подняться, растолкать их?» Ближайший стигмат на стене вдруг оттолкнулся и неожиданно скакнул вверх, пытаясь схватиться за торчащую из окна голову Маломальского. Странник среагировал вовремя и сильно толкнул Сергея. Тот упал, выронив оружие, а промахнувшийся мутант вцепился в подоконник и стал втискивать свое жуткое тело в окно. Странник бросил в него стулом, а Сергей, вскочив, нанес несколько ударов разводным ключом по кошмарной башке. Тварь, ввалившись в помещение, через несколько секунд испустила дух.